самой революционной части Украины, какой являлась ее левобережная часть, естественно, объединила гуляйпольских украинских шовинистов в организацию революционного характера под знаменем социалистов-революционеров. Во главе этой организации стояли агроном Дмитренко, Семенюта, Рябко, Волох, Волков и Приходько. Четыре последних прапорщики. Большинство из них крупные собственники, землевладельцы. Волков — владелец мануфактурного магазинчика. Землевладельцы-прапорщики давно искоса и злобно посматривали на дело революции, урезавшее хозяйство их и отцов их в земельном отношении в пользу общества. И они, заявляя себя революционерами, вступают под этим именем в борьбу против действий революционного комитета, совета и земельного комитета. Когда же они убеждаются, что идейным вдохновителем этих революционных единиц, как и инициатором по разрешению земельного и социально-политических вопросов во всем районе является гуляйпольская крестьянская группа анархистов, они пытаются сперва за кулисами, а потом открыто объявить анархистов вообще и гуляйпольскую группу в частности грабителями, не считающимися ни с законами революции, ни с их пределами в действиях. Для подкрепления своих инсинуаций эти революционеры указывают на другие области и районы, где анархисты не влились в ряды широких масс и где все население не бралось за разрешение земельного вопроса безвременного правительства, вплоть до торжества над последним нового правительства, правительства грабителей-большевиков, выкрикивали эти революционеры. А у нас в Гуляйполе и прилегающих к нему других районах этот вопрос разрешался в разбойническом порядке еще в 17 году, и все благодаря анархистам. Такие обвинения против анархистов людьми, прикрывающимися флагом социализма, умаляли только их самих и их идеи. Гуляйпольские крестьяне имели организационные связи с анархистами на протяжении 11 лет своей их подпольной жизни. Около года видели их уже открыто в авангарде революции и были убеждены, что всегда останутся с ними на этом пути. И крестьяне в своей трудовой революционной массе освистывали этих новоиспеченных революционеров, незаслуженно лягавших анархистов своим сравнением их с ворами и грабителями. Сами анархисты лишь указывали своим врагам на пройденный ими вместе с трудящимися путь в революцию за истекшие месяцы, на проделанную на этом пути общую работу и на работу, какую многие из крестьян и рабочих анархистов в это время занимались вместе с тружениками, не анархистами, в сельскохозяйственных коммунах, организованных в бывших помещичьих имениях. А труженики деревни, видевшие правду на стороне анархистов и в толковании сущности революции и вытекавших из нее прав труда на свое освобождение от всяких оков рабства, в это время сами продолжали развивать дело революции вопреки всем козням его врагов. Свобода и равенство мнений и независимость всех и каждого в Гуляйполе и на районе в это время дали свои плоды. Трудящиеся стали сознавать свое достоинство, свое место в жизни и борьбе против своих угнетателей, как справа, так и слева. Этот здоровый подход трудящихся к делу утверждения своих прав на свободу и независимость беспокоил государственников, последние, боясь похоронить свои насильнические идеи на этом пути, действовали против трудящихся, не брезгуя при этом никакими средствами. В то время, когда гуляйпольская украинская организация шовинистов-революционеров затевала свое нечистое дело против анархистов, победоносное шествие немецких и австро-венгерских контрреволюционных армий с разведывательными, такими же контрреволюционными отрядами Украинской Центральной Рады впереди топтали уже на всем правом берегу Днепра украинскую революцию, обезоруженную Брестским договором партию большевиков с мнимыми хозяевами этих армий Вильгельмом Немецким и Карлом Австрийским. Не знаю, сознавали ли это гнусное дело, учиненное именно до революции –